Только на острове все думали, будто он меня по-прежнему мутузит, когда не попадя. А я помалкивала, и теперь очень этому рада была, пока голубые глаза МакОлифа так и всверливались мне в лоб. «Никто не говорит, что вы столкнули его в колодец», — сказал шотландец. «Он быстро на попятный шел, и я по его лицу видела, что он и сам это заметил. Да только понять не может, как это так получилось. Его лицо говорило, что это я должна была бы оправдываться и вилять. Но он, несомненно, кричал, вы понимаете? И долго, возможно, не один час, и громко. Раз, мой милый пони, два, мой милый пони, три. Вроде бы я вас поняла, говорю. Вроде бы вы думаете, что в колодец он упал случайно, а я слышала, как он кричит, и мимо ушей пропускала. Вы к этому клоните?» По его лицу я видела, что клонил он именно к этому. И еще я видела, как он бесится, что все идет по-другому, чем он ожидал, и к чему привык во время этих своих маленьких бесед. На щеках у него появилось по алому пятнышку. Я им обрадовалась, потому что мне надо было его до бешенства довести. С человеком вроде МакОлифа проще сладить, когда он бесится, потому как он был из тех, кто привык сохранять спокойствие, пока другие теряли самообладание. «Миссис Сент-Джордж, будет очень трудно достигнуть тут какого-нибудь толка, если вы и дальше станете отвечать вопросами на мои вопросы». «Так вы же ни одного вопроса еще не задали, доктор МакОлиф», — говорю я, и глаза на него невинные таращу. «Вы сказали мне, что Джо, наверное, кричал, то есть звал на помощь. Но я и спросила. Хорошо, хорошо, — говорит он, и так брякнул трубку в медную пепельницу Гаррета, что та зазвенела. Глаза у него теперь огнем горели, а на лбу полоска заолела в один цвет с пятнами на щеках. Вы слышали, как он звал на помощь, миссис Сент-Джордж? Раз, мой милый пони, два, мой милый пони. Джон, мне кажется, нет никаких оснований так ее терзать. Вмешивается Гаррет, и видно, что ему уж совсем не по себе. Но провалиться мне, если он опять не сбил коротышку. Я чуть не засмеялась вслух.